Шишапанишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра вторая. Человек может рассчитывать прожить сотни лет, если он постоянно действует таким образом, поскольку такая деятельность не связывает его с законом кармы. Иного пути для человека нет. Комментарий. Никто не хочет умирать. Каждый хочет прожить как можно дольше. Эта тенденция присуща не только индивидууму, но и коллективам, что можно наблюдать в группе людей, в обществе и нации. Между различными видами живых существ идет упорная борьба за существование, и веды говорят, что это вполне естественно. Живое существо вечно по своей природе, но, находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять свое тело. Этот процесс называется переселением души. По-другому это называется карма-бандханой, то есть порабощением собственной деятельностью. Живое существо вынуждено работать, чтобы прокормить себя, ибо таков закон материальной природы. И если оно уклоняется от предписанных ему обязанностей, то нарушает закон природы и еще больше запутывается в круговороте рождения и смерти. Все формы жизни, отличные от человеческой, также входят в цикл рождения и смерти. Но когда живое существо обретает человеческую форму жизни, оно получает шанс вырваться из цепей закона кармы. Карма, акарма и викарма очень четко описаны в Бхагавадгите. Деятельность, которая совершается в соответствии с обязанностями, предписываемыми богооткровенными писаниями, называется кармой. Действия, освобождающие от круговорота рождения и смертей, называются акармой. А действия, которые человек совершает, злоупотребляя собственной свободой, и которые ведут его в низшие формы жизни, называются викармой. Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей кармы. Обыкновенный человек стремится совершать добрые дела, чтобы добиться признания и достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Но люди, более развитые духовно, желают полного освобождения от всех действий и их последствий. Разумные люди прекрасно понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий как хороших, так и плохих поступков. В этой мантре Шри Ишапанишат подтверждается, что освободиться от хорошей и дурной деятельности возможно. Наставления Шри Ишапанишат более детально разъяснены в Бхагавадгите, которую иногда называют Гитапанишадой, квинтэссенцией всех Упанишад. В Бхагавадгите, глава 3, личность Бога говорит, что, не выполняя предписанных обязанностей, указанных в ведической литературе, никто не сможет достичь положения наишкармы или акармы. Веды могут направить энергию, которую человек тратит на деятельность, таким образом, что он сможет постепенно осознать власть Верховного Существа. А если человек осознал верховную власть личности Бога, это значит, что он поднялся на уровень позитивного знания. На этой стадии очищения гуны природы, благость, страсть и невежество не способны влиять на человека, и он может действовать на платформе наишкармы, то есть деятельности, которая не привязывает его к циклу рождения и смерти. Фактически, не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Господу. Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность. Обусловленная душа привыкла работать ради удовлетворения своих чувств, преследуя корыстные интересы в узком или широком смысле этого слова. Обыкновенный человек работает ради чувственного наслаждения, а когда принцип чувственного наслаждения распространяется на его окружение, нацию или все человечество, то это фигурирует под разными привлекательными именами – альтруизм, социализм, коммунизм, национализм, гуманизм и тому подобное. Эти измы, безусловно, очень привлекательные формы карма-бандханы, порабощающей деятельности – но ведические наставления Шри Ишапанишат гласят, что если человек хочет жить ради любого из вышеупомянутых измов, в центре он должен поместить Бога. Нет ничего плохого в том, что кто-то становится семьянином, альтруистом, социалистом, коммунистом, националистом или гуманистом, но при условии, что он будет действовать в соответствии с Ишавасьей, богоцентрической концепцией. В Бхагавадгите указывается, что богоцентрические действия так ценны, что даже самые незначительные из них могут защитить человека от величайшей опасности. Самая великая опасность в жизни – это возможность вновь попасть в эволюционный цикл рождения и смерти. Если человек так или иначе упускает возможность духовного развития, предоставляемую ему человеческой формой жизни, и снова возвращается в эволюционный цикл, это должно считаться самым печальным исходом. Хотя из-за несовершенства своих чувств глупый человек не способен понять этого. Поэтому в Шри Ишапанишат рекомендуется использовать энергию в духе Ишавасьи, концепции богоцентрического общества. И поступая подобным образом, можно желать долгих лет жизни. В противном случае долгая жизнь человека ничуть не лучше жизни дерева, который тоже является живым существом и может жить многие сотни лет. Нет смысла жить долго подобно дереву, или дышать словно мехи, или рожать детей, как свиньи и собаки, или есть, как верблюд. Даже скромная жизнь, посвященная Богу, ценнее колоссального обмана так называемого альтруизма или социализма, никак не связанных с Богом. Когда альтруистическая деятельность совершается в духе Шри Шопанишад, она становится одной из форм кармы-йоги, рекомендованной в Бхагавад-гите. И тому, кто занят ею, она гарантирует защиту от опасностей эволюционного цикла рождения и смерти. Даже если такая богоцентрическая деятельность остается незавершенной, она все же является благом для того, кто занят ей, так как гарантирует ему человеческую форму жизни в следующем рождении. Таким образом, человек получает еще один шанс улучшить свое положение на пути к освобождению. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения Шри Ишопанишад слушайте в нашей следующей передаче в это же время –